575. Гуру. Пусть очевидность не заслоняет действительность. Под поверхностью вод скрыты мощные глубинные течения. Они прорвутся наружу, ошеломляя неподготовленное сознание. Готовность выражается не только надеждой и верой в сужденное будущее, но и в понимании тех неотвратимых и действительно происходящих глубинных сдвигов, которые решат судьбу планеты.